Глава 35. Сегодня. Вконец измученный Мэтью проверяет карту на своем смартфоне. Следующий поворот направо, потом налево. На пароме не было свободных кают, а спать из-за гвалта и толпы было невозможно. Езда на арендованной машине, как и всегда, оказалась кошмаром, и теперь у него кружилась голова. Машину он оставил на центральной городской парковке и пошел пешком, настроенный как можно скорее сдвинуть дело с мертвой точки и вернуться домой. По его данным, мать Эммы жила в Британии под фамилией Белл. Девичья фамилия? Возможно. Ее сиделка, Эвелин, теперь больше не работает в агентстве по уходу. Она уволилась сразу же после того, как Эмма неожиданно выгнала ее с места сиделки своей матери. Все это Мэтью выяснил у болтливой секретарши агентства. У мужа Эвелин была булочная рядом с главной улицей города, и с тех пор женщина работала вместе с ним. Немного странно столь внезапно отказаться от работы сиделки. Эвелин сразу и очень сильно расстроилась, когда Мэтью позвонил ей из Англии и бормотала что-то только о Тео, а потом передала трубку мужу. Они оба говорили на удивительно хорошем английском. «Прошу вас, оставьте ее в покое. Она слишком нервничает, моя Эвелин. Она не сделала ничего плохого. Оставьте ее в покое». Но больше всего Мэтью насторожило бормотание женщины по поводу Тео. Казалось, что Эвелин очень сильно беспокоилась о нем. 10 минут пешком, и Мэтью видит перед собой булочную, изящный магазин с голландской входной дверью и отличной витриной. Примечание: голландская дверь — дверь, состоящая из двух частей, верхней и нижней, открывающихся независимо друг от друга. Конец примечания. Он еще раз проверяет имя и ждет, пока в магазине больше не останется посетителей. «Вы Эвелин?» По измученному выражению лица женщины Мэтью понимает, что угадал. Он жалеет, что не говорит по-французски. «Мы с вами говорили по телефону. Я Мэтью Хилл. Знаю, что каждый раз, когда вы говорите об этом, вы сильно нервничаете. И совсем не хочу вас расстраивать, но я приехал, потому что меня насторожили ваши слова насчет маленького Тео, Эвелин. Мне надо задать вам несколько вопросов об Эмме». Она хватает ртом воздух и подносит руку к губам. «С ним все в порядке? С малышом Тео? С ним ничего не случилось?» «Да. То есть, нет, с ним все в порядке. Но почему вы так о нем беспокоитесь?» Женщина крепко сжимает губы и старается избежать его взгляда. Инстинкт подсказывает Мэтью, что сейчас все может повернуться или так, или этак, и у него есть всего несколько мгновений, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. «Прошу вас, Эвелин, я приехал из самой Англии. Скажите, есть что-то, что мы должны знать? О Тео, об Эмме? Вы что-то должны нам рассказать?» Неожиданно женщина подходит к входной двери и вешает табличку «Закрыто», после чего запирает верхнюю и нижнюю половинки двери. Затем разворачивается и ведет сыщика за украшенную стеклярусом занавеску, за которой, в глубине магазина, находится крохотное место для отдыха. Здесь же расположена небольшая лестница, и Эвелин, подняв голову вверх, зовет своего мужа. Мэтью подозревает, что вот теперь его ждет настоящая проблема. По телефону он решил, что мужчина очень конфликтный. Но появившись, тот сильно удивляет Мэтта. Высокий и стройный, в отличие от пышки жены с розовыми щечками, он выглядит скорее смирившимся, чем сердитым, пока Эвелин по-французски объясняет ему, что произошло. Мужчина обнимает жену за плечи и целует ее в лоб. Какое-то время они, не отрываясь, смотрят друг другу в глаза, а потом муж кивает, как будто решение принято. «Вам ничего не угрожает, Эвелин. Мы просто хотим лучше понять происходящее и то, что происходило, когда Эмма с Тео гостила у бабушки. Это связано с расследованием в Англии. А еще мы не понимаем, с какой стати Эмма переехала в Девон, и надеемся, что вы сможете нам это объяснить».